Дорогие друзья, сегодня, 16 марта, мы читаем лекцию с вами о попытках в русской бюрократии, идя навстречу обществу, продолжить в той или иной форме конституционные проекты. Этому как бы все правительство графа Игнатьева 81-82 года прошло под знаком вот именно этого. В начале 81 года, но уже после гибели императора Александра II, вернулись сенаторы Ковалевский, Половцев, Мордвинов, Шамшин, отправленные ревизировать губернии еще при покойном императоре. Их ревизии и результаты, которые они получили в результате этих ревизий, должны были составить суть предполагаемых преобразований всего управления империей, в первую очередь самоуправления на уездном и губернском уровне, но также и с выходом на общенациональный уровень. Механизм, запущенный графом Ларисом Меликовым, когда он был еще министром внутренних дел и диктатором сердца, этот механизм продолжал работать. И граф Игнатьев, желая упрочить свою популярность в обществе, не намерен был его останавливать. Общество ждало преобразований в направлении Конституции, как мы только что видели по предшествующей лекции, в направлении реального самоуправления. И если говорить, обобщая все это, то общество чувствовало в себе силы само управлять собой. Оно понимало, что самодержец, император, не может управлять один огромной страной, и вот этим культурным обществом, которое уже к этому времени оформилось и организовалось и интеллектуально в различные газеты, журналы, в университетах, но и общественно-политически в земское и городское самоуправление. То есть общество чувствовало в себе силы само взяться за дело и вместе, конечно, с государственной бюрократией, но и контролируя ее, созидать дальше Россию. И что характерно, назначенный на место Лариса Меликова, потому что Ларис Меликов планировал фактически запуск парламентского механизма, как мы помним, назначен на его место граф Игнатьев, он продолжал фактически политику Лариса Меликова. Более того, он думал даже пойти дальше. Как мы сейчас увидим, Михаила Тариэлча, Лариса Меликова, но не потому, что он был убежденным сторонником парламентаризма. Я думаю, он был в меньшей степени убежденным сторонником, чем Ларис Меликов, чем Милютин, Абаза, но он понимал, что опираться на общество он может, только продолжая эти идеи. И поэтому он их продолжал, несмотря на то, что видел, что со стороны императора и Победоносцева явное недовольство. Судя по всему, когда Победоносцев с ним обсуждал возможность его назначения на место Лариса Меликова, ради этого назначения граф Игнатьев дал ему обещание проводить политику, утверждать политику абсолютизма. Но, дав это обещание, Игнатьев, как известный врун, и дня не думал исполнять это обещание. И это мы можем увидеть практически сразу после назначения графа Лариса Меликова. 4 мая 1981 года была принята отставка Лариса Меликова. И 6 мая граф Игнатьев издает уже циркуляр начальникам губерний, в котором указывает: великий и широко задуманный преобразование минувшего царствования не принесли всей той пользы, которую царь-освободитель имел право ожидать от них. Манифест 29 апреля указывает нам, что верховная власть измерила громадность зла, от которого страдает наше Отечество, и решила приступить к искоренению его. И для этого примет меры к установлению живого общения правительства со страной, живого участия местных деятелей в государственных делах, в исполнении высочайших предначертаний. Права городских и земских учреждений не только не будут урезаны, но восстановлены в прежнем объеме на основах положения 1864 года. Крестьяне получат облегчение податных тягот, а все прочие их права будут сохранены. Но им не следует прислушиваться к ложным толкам противогосударственных элементов. Дальше в этом циркуляре говорилось о том, что власть планирует призвание так называемых сведущих людей от земств и городов для участия в самоуправлении. Сведущие люди – это не те, кто избраны земством, это те, кто избраны правительством, но из уважаемых в обществе, в местных, уездных, губернских обществах людей. Вот этот циркуляр 6 мая по определению Корнилова, который написал о нем следующее. В этом циркуляре Игнатьева как будто воспринимались и намечались к исполнению все намерения Ларисы Меликова, все те меры улучшения экономического положения народа, которые тот обещал провести. Действительно, как мы видим, в этом циркуляре прямо говорится о том, что великие реформы не были завершены, их надо продолжать. И верховная власть, измерив громадность зла, решила приступить к его искоренению продолжением реформ. Отсюда и живое общение правительства со страной, и участие местных деятелей в государственных делах, и расширение, то есть восстановление урезанных еще при Александре II первоначальных прав городских и земских учреждений, ну и, конечно, облегчение крестьянских податей, тягот. Вот все это вместе взятое. Понятно, что этот циркуляр, как вроде бы он обращен к начальникам губернии, но он обращен ко всему образованному русскому обществу, всем тем, кто умеет читать. И он объявляет, что политика будет продолжена, чтобы никто не сомневался. Граф Игнатьев был, безусловно, властолюбец, и в первую очередь он хотел получить свой пост ради того, чтобы стать во главе империи, фактически во главе административного аппарата империи. Но он понимал, что он сможет быть эффективным политиком и успешным, и прославляемым, только если его будет поддерживать общество. Он так видел себя. Вот настолько общество было значимо в России в то время, мы это часто забываем и думаем, что история России этого времени – это история царей и царствований. Но на самом деле уже даже такие наиболее значимые чиновники империи, министры, они искали популярности не у царя, а у народа. Граф Игнатьев отлично понимал, что царь – противник любого конституционализма, что царь, следуя советам Победоносова, сторонник абсолютизма, и сам он был почему-то сторонником абсолютизма. Но он пытается, Игнатьев, пытается именно обращаться не к царю, а к обществу. Друзья, мы будем вместе исправлять положение. Да, громадность зла – это не зло Конституции, это зло вот этих революционеров, народной воли, это те, кто попытался разрушить русское государство. Вот в этом громадный зла. А конституционализм, самоуправление – это как раз положительные моменты. Придя попрощаться с графом Ларисом Меликовым, Егор Абрамович Перец поговорил с ним и после этого сделал запись в свой дневник 8 мая 1981 года. Мы, естественно, разговорились об Игнатьеве и его циркуляре. Ларис совершенно согласен со мной, что Победоносцев ошибся в расчете. Вы увидите, Игнатьев пойдет дальше меня, сказал он, прощаясь. Наивно Михаил Терриелович думал, что Игнатьев действительно такой же предан идеям народного самоуправления человек, как он сам. Конечно же, граф Игнатьев думал о себе в первую очередь, о своей славе, о своей популярности, но именно это его толкало на тот же путь, по которому шли реформаторы Ларис Меликов, Абаза, Милютин и Валуев, и которые были сняты именно из-за этого со своих постов императором. Более дальновидный Милютин записывает 6 мая в свой дневник сразу по прочтении этого циркуляра. «Простодушные люди говорили мне об этом новом документе с похвалой. Я же нашел в нем одну риторику. Только фразы, уместные более в проповеди, чем в министерском циркуляре». То есть Милютин видит, что это скорее проповедь, но к проповедь, обращенная к народу. На самом деле и Милютин не совсем прав. Граф Игнатьев собирается продолжать на реальные реформы, и первое, что он делает, это созыв так называемых сведущих людей. Позднее в дневнике Егор Абрамович Перец запишет: «Игнатьев придает огромное значение совещанию сведущих людей. Некоторых из них он постарался потом ввести в Госсовет и сделать как бы крупнейшими государственными слугами, не служащими, конечно, важнейшими людьми в государстве, члены Государственного совета». Политика созыва сведущих людей – это очень интересная попытка обойти Победоносцева и самого Александра Третьего. А вы не хотите, чтобы земства избирали своих представителей в Госсовет? Хорошо. Вы хотите, чтобы правительство выбирало себе советников из народа? Хорошо. Тогда мы так и сделаем. Как отмечает Корнилов, вопросы, которые были поставлены перед сведущими людьми, действительно ставились тогдашней жизнью на очередь и имели весьма серьезное значение для широких народных масс. Граф Игнатий вовсе не хотел профанировать вот это приглашение сведущих людей, превращать этих сведущих людей в тех, кто обсуждает малозначительные вопросы, второстепенные вопросы. Напротив, он ставил перед ними самые важные вопросы дня, показывая, что как раз люди с мест должны решать, как дальше развиваться России. В июне 1981 года была созвана первая комиссия сведущих людей. Это были немногие люди, их было всего 13, но это были предводители дворянства, председатели земских управ. Среди них был князь Александр Илларионович Васильчиков, Галаган, я расскажу о них немножко подробнее потом, Дмитриев, Горчаков, Калачев, Колюпанов, Наумов, Самарин, Дмитрий Самарин, князь Щербатов. Это были либеральные и прогрессивные люди, многие весьма популярны. Они были, я бы сказал, очень искусно подобраны графом Игнатьевым. Например, князь Васильчиков 1818 года рождения и уже в 81 году вскоре умерший. Известный либерал. Когда-то он был секундантом в дуэли Лермонтова в 1841 году. Его имение в Трубетчино Липецкой области, тогда Тамбовской губернии. Он прославился тем, что в 1871 году вместе с Николаем Васильевичем Верещагиным, старшим братом художника, Евгением Валентиновичем де Роберти и другими основал комитет сельских судносберегательных товариществ, который был удостоен серебряной медали на Брюссельской выставке 1876 года. Эта организация просуществовала до 1917 года, до революции, координируя в начале 20 века деятельность свыше 1500 учреждений мелкого кредита в виде самоуправляющихся кооперативов. То есть это сельские судно-кредитные кассы, частная организация таких вот людей, которые думали не о своей выгоде в этом, выгоды особой не было, а думали о том, что крестьянам вот эти деньги, возможно, взять суды под низкие проценты, это очень и очень важная вещь. И важно, если есть доход, хранить в этих кассах товарищества деньги, которые дают определенный процент. Ну, в общем, это работало как банковская, частная банковская система. Очень важное для России начинание. Поэтому приглашение князя Васильчикова в совещание Министерства внутренних дел, они совершенно разумны. Нил Петрович Колюпанов, 27-го года рождения, проживший до 94-го года, костромской земский деятель, либеральный земский деятель Полтавской губернии Григорий Павлович Галаган, прилуцкий предводитель дворянства, горячий сторонник освобождения крестьян землей в 61-м году. Он 19-го года рождения. Московский городской голова князь Александр Алексеевич Щербатов, 29-го года рождения, либеральный деятель, основатель второй градской больницы Москвы. И хотя целый ряд губернских земских собраний, что тоже очень характерно, отказались признать назначенных властью сведущих людей компетентными и уполномоченными решать вопросы местного самоуправления, а эти губернские собрания Бессарабии, Владимирской губернии, Казанской губернии, Калужской, Костромской, Новогородской, Петербургской, Полтавской, Псковской, Смоленской, Харьковской и Херсонской. То есть губернские земские собрания выступали за идею выборов, и как мы только что видели в предшествующей лекции, выборов своих представителей в Госсовет, а вовсе не назначение Министерства внутренних дел людей по их, по выбору министерства, по выбору бюрократии. Но, тем не менее, этот выбор Игнатьевым был разумный, правильный, не фальшивый, не подставные лица были выбраны, которые говорят только «ура, ура, вперед, вперед». Это было настоящие представители общества. Какая же была тема, которая была дана вот этому первому собранию сведущих людей, которые, кстати говоря, собрались в большой тайне, потому что общество было недовольно, оно продолжало считать, что надо выбирать, а не назначать. Главный вопрос, который обсуждался в июне-июле на собраниях вот этих сведущих людей, это вопрос об обязательном выкупе. О чем идет речь? Как вы помните, когда крестьян освобождали в 1861 году им была предложена система выкупа, по которой крестьяне вносили часть платежей сами, но главные все платежи вносило государство за них. Частично это были платежи, которые не надо было погашать, а частично это были платежи, которые крестьяне должны были постепенно погашать. И крестьяне были вольны выбрать, или их государство как бы дает деньги помещику, они свободны и должны платить теперь государству вот эти выкупные платежи, или же они остаются пока и платят помещику оброки, как временно обязанные крестьяне. И вот эта практика продолжалась, и в 81 году она уже была очень обременительна, уже давно ушло время, когда крестьяне ясно помнили, что они когда-то работали на помещика, им хотелось действительно освободиться, и поэтому было принято решение, что выкуп обязателен. То есть крестьяне уже не могут решать, оставаться ли им работать на помещика, как временно обязанным, или выкупаться на полную свободу и только платить выкупные платежи государству. Все крестьяне, бывшие крепостные, полностью выкупались государством и прекращали платить оброки помещику. К тому времени, к 81 году, на оброки была только 1/7 всех крестьянских хозяйств, но этот оброк мог продолжаться по закону сколь угодно долго. Эта 1/7 была не так мало, оброк платили 1 400 000 душ крестьян, то есть мужского пола. В 61 году предполагалось, что оброки могут быть пересмотрены помещикам в сторону их увеличения, поскольку думали, что земля станет более доходной, и поэтому помещик будет иметь право на большую компенсацию. Но еще до гибели Александра II в январе 81 года на общем собрании Госсовета было принято решение прекратить эту временную обязанность крестьян и уплату оброка помещикам и выдать помещикам лишь 80% от суммы, которую в данный, ну, которую должны были платить крестьяне по добровольному соглашению с помещиком. То есть помещику выдать за это прекращение каких-либо прав на труд крестьян не полную сумму выкупа, как раньше было, а лишь 80% этой суммы. Потому что за эти многие годы работы на оброке крестьяне уже, собственно говоря, многое отработали. Многие помещики были против. Как говорил бывший министр внутренних дел, генерал-адъютант Александр Егорович Тимашев, опять же, вы о нем помните, он был министром внутренних дел в 68-78 годах. Этот закон вот, о обязательном и немедленном выкупе крестьян, выкупе не крестьян, а крестьянских обязанностей, если сказать точно, этот закон колеблет священные права собственности. Но тогда на заседании Госсовета в январе 81 года и он, в конце концов, проголосовал за решение, а будущий император Александр III, как цесаревич, тоже его подписал. Но ряд губернских дворянских собраний, например, Московское, Тамбовское, были против. Считалось, что вот эти 20% суммы оброчных платежей отнимаются у помещиков совершенно произвольно. Я говорю, что это совершенно не так, потому что крестьяне к этому времени уже 20 лет работали, да, с 61 по 81 год на оброках. Они не выкупились, они боялись, что они не смогут платить выкупные платежи государству, они предпочли работать по старинке на помещика, но они уже значительную часть отработали самим фактом своих трудов. Именно поэтому правительство решило заплатить помещикам не 100% сумму выкупа крестьянских трудов, а 80%. Одновременно государство представило проект снижения самих выкупных платежей. Предполагали снизить платежи государству со стороны крестьян. И из этих выкупных платежей, которые от крестьян получает государство, вы понимаете, о чем идет речь, то есть крестьяне, которые желали выкупиться у помещика, они не имели, понятно, денег, они лично были уже свободны, но их труд выкупало государство. Теперь оно приняло решение помещикам заплатить на 20% меньше. Но крестьяне обязаны платить государству постепенно на протяжении 49 лет, погашая вот эту сумму, которую за них заплатило государство, выкупая их труд. И вот теперь государство решает снизить эту сумму обязательных выплат, то есть как бы погашение, обязательную сумму погашения тех первоначальных денег, которые вложило государство ценными бумагами в выкуп крестьянского труда, передав эти ценные бумаги помещикам. Государство предполагало жертвовать 9 миллионов рублей ежегодно из общей суммы выкупных платежей крестьянам, то есть снизить на эту сумму выкупные платежи каждый год. Но по-разному. 7,5 миллионов на самые обремененные и бедные губернии, где земля плоха, и у крестьян нет дополнительных заработков, и поэтому они боялись, что они не смогут своими силами платить эти выкупные платежи. Тогда мы их вам снижаем. Вы будете платить, но намного меньше. Первая из таких бедных губерний – это Смоленская губерния была названа, и, к сожалению, до сих пор в российском государстве она остается одной из самых бедных областей. Сколько уже лет прошло. А сведущие люди, увидев этот проект государственный, предложили понизить платежи по всей России на 1 рубль с душевого надела в год. Независимо от того, богатые, бедные губернии, всем крестьянам, каждой крестьянской душе ревизской, каждому мужского пола крестьянину на 1 рубль меньше выкупной платеж. А затем на дополнительное снижение плюс к этому рублю в переобремененных губерниях. Для этой второй задачи они предложили выделить дополнительно еще 5 миллионов рублей, доведя общую сумму понижения выкупа с 9 до 12 миллионов рублей в год. Правительство согласилось с этим, и предварительное согласование распределения этих 5 миллионов было предоставлено земствам. То есть граф Игнатьев сказал: вы сами решайте, да, 1 рубль со всех снижаем, а дополнительные 5 миллионов сами решайте, какие губернии, какие уезды нуждаются, где крестьяне так бедны, что надо еще больше понизить выкупной платеж. Вы понимаете, что государство идет не на высасывание всех соков из крестьян, а наоборот, отказ от своих, части своих, в общем, законных доходов, потому что это доходы по тем деньгам, которые были вложены в выкуп крестьянского труда, отказ от этих доходов в пользу крестьян, в пользу граждан, в пользу народа. И уполномоченные только повысили уровень государственных дополнительных выплат с 9 до 12 миллионов рублей. Правительство, между прочим, согласилось с этим, потому что признало, что выкупные платежи проходят с большой выгодой для него. То есть уже вот первоначальные суммы, вложенные государством в эти 5% бумаги, которые были даны помещикам, они уже превышены. Они уже превышены. И поэтому можно уменьшить доходы государства, облегчив положение крестьян. Против этого решения выступил целый ряд тоже губернских и дворянских представителей. Наиболее видным из них был в будущем активный деятель контрреформ, ставший правителем канцелярии внутренних дел при графе Дмитрия Андреевича Толстом, это Алексей Дмитриевич Пазухин. Он утверждал, он Симбирское губернское собрание. Он утверждал, что крестьяне Симбирской губернии не нуждаются в понижении выкупных платежей, что у них и так все хорошо, но его мнение было тогда проигнорировано. Кстати, все выкупные платежи государству крестьян должны были завершиться к 1932 году. Вот полностью заплатить государству всю сумму, которую государство заплатило помещикам как компенсацию крестьянского труда, всю эту сумму крестьяне должны были завершить выкуп к 1932 году, то есть, если угодно, к концу коллективизации. Но Столыпин завершил ее к 1907 году. При этом государство отказалось от дохода примерно в 96 миллионов рублей в год. При общей сумме отказа 1 миллиард 674 миллиона рублей. Вы помните, что рубль при Николае II был 0,75 грамма чистого золота. То есть это огромные деньги, совершенно реальные огромные деньги. Отмена выкупных платежей представляла собой крупнейшую финансовую жертву государства, направленную к решению аграрной проблемы. Все дальнейшие правительственные мероприятия уже не имели столь затратного характера. Закон об обязательном выкупе с уменьшенной выплатой был издан 28 декабря 1881 года. И в нем была огромная работа вот этих сведущих людей, назначенных в комиссию. Закон повелевал всех крестьян, еще плативших оброк помещикам, перевести на выкуп и причислить к разряду крестьян-собственников с 1 января 1883 года. Очень характерная вот эта формулировка крестьян-собственников. До сих пор многие задают вопрос, можно ли говорить после реформы, освободившей крестьян, о том, что крестьяне имели частную собственность. Да, можно. Так считало все русское общество, так считало и законодатели, потому что общинная собственность – это тоже была частная собственность. Это было, если угодно, кооператив. Из общины можно было выйти. Это была не крепостная община, выйти было довольно сложно, потому что должны были согласиться все члены общины на выход, но возможно. И даже те, кто не вышли, они имели эту собственность в коллективном владении, и, соответственно, это была их частная собственность. Никакая другая община, никакой там землевладелец, помещик, купец, кто угодно, не мог оторвать от этой общинной собственности ни одного аршина земли. Все это принадлежало именно этому сельскому миру, именно этому крестьянскому сообществу. Так что в 1861 году и окончательно, с 1 января 1883 года, русские крестьяне становились собственниками своих угодий. Одновременно был издан указ о понижении выкупных платежей на 1 рубль с каждого душевого надела. Это понизило сумму выкупных платежей в среднем на 20%, или на те же 12 миллионов рублей. Так что помещикам меньше заплатили, но и крестьяне меньше будут платить государству. Однако, чтобы залатать в брешь в бюджете, было объявлено о повышении налога на обрабатываемую землю, находящуюся в собственности. Налог был поднят в среднем на 45%. Это, а также повышение налога на спирт, было призвано упразднить самый одиозный налог – подушную подать с крестьян. За это ратовал Бунге, это была программа Ларисы Меликовой и Абазы. Почему? Что такое подушная подать? Каждый крестьянин общины должен был платить государству как бы за свою душу. То есть это не подоходный налог, а это подать с каждого человека. Независимо от того, как он работал, хорошо ли, плохо ли работал, работал ли вообще, с него бралась эта подушная подать. Эту подать выплачивала община, поэтому общине было невыгодно, если какой-то человек уходил из этой общины, им надо было эту подать, она была фиксирована, распределять между другими членами общины. Это была круговая порука и ограничение свободы передвижения крестьян и их свободы в выборе занятий. Как раз поэтому реформаторы говорили, что надо в первую очередь заменить подушную подать, фактически налог, да, с крестьянской души, на налог на землю, налог на обрабатываемую землю. Здесь уже крестьянин, если он, скажем, решил выйти из общины, отдал свою землю другому, а сам перестал обрабатывать землю или сдал в аренду другому человеку, то уже он не платит эти деньги, а платит тот, кто реально получает доход земли. Поэтому крестьяне освобождались от личной зависимости от государства. Теперь государство берет налог только за обрабатываемую землю, то есть земельный налог, а не подушный налог. В общем собрании Государственного совета вопрос об отмене подушной подати рассматривался 3 мая 1982 года по представлению министра финансов Бунге. Почти все члены Госсовета были «за». Некоторые, как бывший министр финансов в 1978-80 годах Самуил Алексеевич Грейк, сын адмирала, требовали даже полной и немедленной отмены этой подати. Против были только Победоносцев и Мансуров, которые говорили, что необходимо сохранить подушные сборы. Как замечает Егор Абрамович Перец, запись 3 мая 1982 года, отмена подушной подати важна не только в смысле снятия с беднейшей части населения довольно значительной тяготы, но также и потому, что с отменой подушной подати может быть отменена круговая порука, столь стеснительная для крестьян, а затем может быть отменено и получение им паспортов на отлучке, то есть право свободного передвижения без всякого паспорта. И именно идея создать граждански свободное общество, она доминировала тогда в умах реформаторов. Но надо помнить, что подушная подать приносила государству около 40 миллионов рублей в год. Вот это очень важная часть бюджета, и поэтому, учитывая другие реформы, надо было чем-то компенсировать, отсюда подъем налога на обрабатываемую землю и налога на спирт, всегдашние палочки-выручалочки в России. С 1 января 1983 года до 1 января 1984 года подушная подать была сложена, то есть снята с губернии, где самые обремененные крестьяне, с 1 января 1986 года со всех остальных губерний. Были созданы системы специальных податных инспекторов, которые взимали эту земельную подать. Эти податные инспекторы, подчинявшиеся Министерству финансов, вели учет экономического состояния крестьянского хозяйства и помогали крестьянам в оценки и выплате податей. То есть, если раньше взысканием подушной подати занималась полиция, прибегая часто к насилиям, то теперь это была служба Министерства финансов, которая скорее не насилие использовала, а использовала разъяснение, поддержку и помощь. Податный инспектор стал вот чем-то вроде мирского посредника. Помните, первые годы после освобождения крестьян мирские посредники помогали уладить конфликты между крестьянами и помещиками, поскольку крестьяне совершенно не разбирались ни в праве, были неграмотны. Вот теперь в экономической сфере податные инспекторы также решали проблему между крестьянами и государством. И Бунге заботился о том, чтобы эти податные инспекторы были действительно доброжелательные крестьянам, люди, которые помогали бы им разобраться в нужных им финансовых механизмах. Вы можете ознакомиться подробно с этой проблемой в работе Петра Леонидовича Кованько «Реформа 19 февраля 1961 года. Ее последствия с финансовой точки зрения». Эта диссертация, защищенная в Киеве в 1907 году и изданная в 1914 году. Граф Алексей Александрович Бобринский, петербургский предводитель дворянства, предлагал, чтобы государство компенсировало вот эти потери 20% доходов от того, что все было выкуплено государством, крестьянский труд был выкуплен государством по пониженной выкупной стоимости, компенсировало и за нынешние, и за прошлые годы. Им была подана обширная записка. По расчетам Рейтерна, тогдашнего министра финансов, вы помните, а теперь председателя комитета министров, сумма должна была составить 44 миллиона рублей. Но Александр III отказался выплачивать эти деньги помещикам, указывая, что помещики и так получили огромный доход от труда крестьян. Вторая была проблема – это честновладельческая аренда. Чтобы крестьяне могли брать в аренду землю – государственную и честновладельческую. Это была очень важная тема, потому что многим крестьянам не хватало земли. И прогрессивная печать выступала за скорейшее уничтожение крестьянского малоземелья не отчуждением, конечно, помещичьих земель, но вот этой выгодной, недорогой арендой. Для этого 18 мая 1882 года был учрежден Крестьянский поземельный банк. Его положения были разработаны Игнатьевым, Островским и Бунге. Суды крестьянам выдавались на покупку земли дополнительной и на аренду земли. Первоначально было создано 11 отделений в Европейской России, и банк находился в ведении Министерства финансов. Его управляющий и совет назначались Министерством финансов. В его отделениями руководили управляющие, также назначаемые Министерством финансов. Члены совета отделений банка – один по назначению губернатора и два, выбираемые их местными губернскими собраниями или губернскими присутствиями по крестьянским делам. При Министерстве финансов под руководством Бунге правительство ассигновывало каждый год по 5 миллионов рублей на покупку и аренду земли крестьянами. Это была огромная поддержка. Этот банк, Крестьянский земельный банк, работал, действовал до 17 года. В 83-15 годах, то есть за основное время своей работы, дальше уже из-за войны многое нарушалось, свыше 1 миллиона крестьянских дворов приобрели через банк более 15 900 000 десятин земли. Это больше территории современных Австрии, Швейцарии и Словении вместе взятых. Вот такое количество земли было приобретено благодаря судам, которые выдавал этот банк. Общая сумма выданных суд за это время превысила 1 миллиард 350 миллионов рублей. В 2015 году у банка было уже 52 отделения в губерниях и областях России, включая Польшу, Закавказье, Балтию и Сибирь. Этот банк, который был, конечно, бесконечно нужен крестьянам для улучшения их хозяйственной жизни, был ликвидирован большевиками 25 ноября 1917 года декретом Совета народных комиссаров. Вторая сессия вот этих знающих людей, она проходила в сентябре 1981 года, и ее проблема была урегулирование переселений в связи с аграрным перенаселением. Вопрос аренды земли и питейный вопрос. При открытии второго совещания министр внутренних дел Игнатьев заявил: «Земские сведущие люди приглашены для того, чтобы самые жизненные вопросы страны не были решаемы без выслушивания местных деятелей, хорошо знакомых с действительным положением дела». На этот раз, на вторую сессию, было призвано 32 таких сведущих человека. Второй созыв уже не был тайным, и о нем громко говорили газеты и обсуждали проблемы, которые будут обсуждать. Сведущие люди поддержали предложение правительственной комиссии Петра Петровича Семенова, и мы его знаем как Семенова-Тяньшанского, который был с 1864 года директором Центрального статистического комитета, а с 1882 года сенатор по второму крестьянскому департаменту правительствующего сената. Его предложение заключалось в том, что крестьяне, арендующие земли у частных владельцев, заключают сразу договор об условиях не меньше, чем на 9 лет, и им предоставляется право выкупа этой земли, которую они арендуют, по цене, представляющей собой капитализацию средней арендной платы за эти 9 лет. Подробно это объясняет Корнилов в своей работе «Крестьянская реформа», изданная в 1905 году в Санкт-Петербурге. Но Государственный совет, боясь черного передела, согласился регулировать только платежи на казенных землях, а на частных землях это свободное, ну, естественно, свободное рыночное заключение цены. Но и это было немало. В апреле 1981 года Игнатьев, еще как министр государственных имуществ в правительстве Ларисы Меликова, распорядился, что сельские общества имеют преимущество перед всеми иными лицами в аренде казенных земель уезда на 24 года. То есть общины могут брать в аренду в своем уезде любые казенные земли и сразу на 24 года, и притом без торгов, то есть не по аукционной цене, а по фиксированной цене и низкой. Результатом этого решения, которое, я подчеркиваю, провел Игнатьев как министр госимуществ, результатом этого решения стало повышение доли крестьянской аренды казенной земли с 23% в 1980 году до 66% в 1982 году. В 1984 году условия были несколько ухудшены. Можно было арендовать только землю, которая расположена не далее 12 верст от усадеб крестьян, и аренда не на 24 года, а на 12 лет. А дальше условия могли пересматриваться. Но и это дало много. Вы можете сказать, вот зачем так подробно я рассказываю все эти вещи, какое они имеют значение? Ну, с точки зрения, понимаете, нынешней практики, конечно, никакого. Это все ушло во время революции, а тем более коллективизации, в небытие. Но мы видим, насколько внимательно и конструктивно заботилось тогдашнее русское государство и русское общество в лице своих земских представителей к тому, чтобы крестьяне встали на ноги, чтобы они стали действительно свободными частными сельскими предпринимателями. Сколько для этого делалось? Не ограбление крестьян, а наоборот – помощь им, одновременно, естественно, и образование их, все это делалось в высшей степени напряженно, понимая, что в этом огромная миссия государства. Государство так долго через крепостное право действительно эксплуатировало крестьян, что теперь надо вернуть и моральный, и материальный долг им. Такова была реальность. Кстати говоря, помещикам некоторые выплаты за потерянный труд крестьян и за земли, которые перешли крестьянам, государство должно было выплачивать до середины XX века, до 1956 года. Конечно, уже было, давно уже было не то государство, которое ничего никому не выплачивало, а только брало, брало, брало. И вот мы видим, что русское государство мыслило на очень дальнюю перспективу. И в отношении крестьян, и в отношении помещиков, в отношении экономики и закладывались основания действительно мощного рыночного экономического механизма. Все было сломано революцией. Другой вопрос – переселенческая политика. Страдая от малоземелья, крестьяне могли, естественно, богатые, арендовать землю, покупать землю, а бедные или там, где не было земли для аренды, они переселялись на свободные земли. Это была старая русская традиция, традиция скваторства, как ее называли американцы, сквотинг, заселение незанятой земли. Как ни странно, русское государство, даже бюрократическое, Николаевское, Николая I, Россия приветствовала эту политику, хотя формально ее не поощряла. До 1961 года, при Николае I, до 1955 года, крестьяне массово бежали на свободные земли. Правительство их никогда не возвращало помещикам и переводило на новых поселениях в казенный оклад. То есть сбежавшие от помещиков крестьяне становились черносошными крестьянами, государственными крестьянами или крестьянами императорской фамилии, удельными крестьянами и, соответственно, платились соответствующие налоги и сборы. Так из Тамбовской губернии, где было аграрное перенаселение, в 1938-1940 годах выселилось самовольно около 8 тысяч ревизских душ помещичьих крестьян. Ревизские души – это мужчины, да? Из Полтавской – 3 тысячи. Казенных же крестьян легально переселялись с 1931 по 1966 год ежегодно от 9 до 28 тысяч ревизских душ. После 1961 года стихийное переселение на окраины империи без содействия правительства резко возросло. Хотя до 70-го года переселение без согласия бывших помещиков крестьянам, еще не выплатившим все выкупные платежи не разрешались, но это правило нарушалось повсеместно. К концу 70-х годов до 40 тысяч ревизских душ в год выселялось на новые земли. И вот 10 июня 81 года были введены особые правила для переселенцев. Но им никто не следовал из крестьян, крестьяне продолжали стихийно выселяться. Вторая комиссия сведущих людей раскритиковала бюрократические правила 10 июня 81 года. Сведущие люди заявили, что переселение должно быть вполне свободным, и правительство должно не стеснять крестьян-переселенцев, а только помогать им при выдворении, выделяя лес на постройку, давая льготы и пособия. Правительство не изменило свои правила, но фактически стало после этого действовать по рекомендациям сведущих людей. Закон о переселениях был принят 13 июля 1889 года, и он фактически оформил сложившуюся практику и добавил к ней несколько новых льгот. Трехлетнее освобождение переселенцев от всех налогов и воинской повинности, а на следующие 3 года подати в половинном размере. Я подчеркиваю, что переселялись люди свободно. Никто не говорил, только вот в такой-то район, такой-то области, ничего не было по указке, это было свободное действие свободных людей. Если земли вообще не были как бы не частном владении, ничьи, ну, государственные, понятно, то на них можно было обживаться совершенно свободно и работать, а потом регистрировать свое владение. Если земли находились уже в эксплуатации многие, то чтобы найти свободный участок, прибегали к помощи местной администрации. Но вы понимаете, что все эти законы о крестьянах, они, конечно, были популярны среди крестьян и создавали большую популярность правительству графа Игнатьева, как до этого, безусловно, создавали бы популярность Ларису Меликову и его администрации. Фактически, действительно, Ларис Меликов был прав, граф Игнатьев продолжал и развивал его политику, политику, если угодно, помощи народу. К этому же был направлен и фабричный закон 1 июня 1982 года. Разрабатывался он еще, естественно, при графе Игнатьеве. Этот закон устанавливал запрет на работу детей до 12 лет. Для детей 12-15 лет он ограничивал время работы 8 часами в день, и притом не более 4 часов без перерыва, и запрещал ночную от 9 вечера до 5 утра смену для детей и воскресную работу, а также запрещал применение детского труда во вредных производствах. Нам кажется, что это само собой разумеющиеся вещи, но мы смотрим на из 21 века. К сожалению, в конце 19 века понимание прав на труд, в том числе и на детский труд предпринимателя, было совершенно другим. И эти законы были новаторскими для России совершенно. Кроме того, в этом законе указывалось, что владельцы предприятий должны предоставлять возможность детям, не имевшим свидетельства об окончании по меньшей мере одноклассного народного училища или приравниваемого к нему учебного заведения, посещать школы не менее 3 часов в день или 18 часов в неделю. Первоначально предполагалось распространить этот закон о работе детей на все промышленные предприятия, но Государственный совет признал более осторожным на первое время ограничить сферу его действия фабриками. Закон должен был войти в силу с 1 мая 1983 года, но по просьбе московских фабрикантов введение его было отсрочено до 1 мая 1984 года. Одновременно были учреждены должности фабричных инспекторов, которые проверяли, опять же, это Министерство финансов, они проверяли, как соблюдается этот новый закон. Наконец, по докладам сенаторов, по докладам сенатских комиссий, вот этих сенатских инспекций, в ноябре 1981 года была учреждена под председательством статс-секретаря Михаила Семеновича Каханова комиссия для составления проектов местного управления. Я хочу подчеркнуть, что тот же Михаил Семенович Каханов 1933 года рождения был уж тогда сравнительно молодым человеком. То есть это были энергичные молодые чиновники, ну, для меня, конечно, молодые, но еще не переступившие 50-летнего возрастного рубежа. Они видели вперед, они хотели изменений в России. В состав комиссии, которая была образована вот тогда, но она была даже формально образована 20 октября 1981 года, помимо Каханова вошли сенаторы Готовцев, вы помните, это председатель комиссии по евреям, Половцев, а также сенаторы Ковалевский, Маркус, Мордвинов, Шамшин, проводившие ревизию еще вот по указанию Ларисы Меликова, и товарищи министров юстиции Фриш, путей сообщения Губенет, государственных имуществ Куламзин, народного просвещения Марков, заместитель государственного контролера Филиппов и заместитель управляющего государственным банком Николаев, а также тайные советники Ваганов и Деревицкий и профессор, скоро он станет ректором Санкт-Петербургского университета, Иван Ефимович Андреевский. Крупнейший юрист, специалист по полицейскому праву и, кстати говоря, редактор первых томов Брокгауза и Фрона, энциклопедического словаря. То есть это была просвещенная комиссия. В ней были люди более правых взглядов, более левых взглядов, но это была просвещенная комиссия, культурная. И сам Каханов был выпускник училища правоведения в 1853 году, псковский губернатор и управляющий делами комитета министров в 75-80 годах, а в 80-81 товарищ министр внутренних дел. После 2,5 лет работы, то есть, значит, это 81-84 год, вывод комиссии был очень важен. Это уже было после, то есть она была созвана при Игнатьеве и ради того, чтобы активизировать жизнь общества. Но уже был давно снят Игнатьев, и при Дмитрии Толстом она завершила свою работу. Это создание, решение ее создания бессословного земского самоуправления от уровня волости. Комиссия утверждала, крестьяне не нуждаются ни в какой опеке власти. Чисто крестьянской должна быть только поземельная община с чисто хозяйственными функциями. Ну, то есть распределение земли и выплата поземельного налога. Она крестьянская. А вот волостное земство, так называемое, волостное самоуправление, оно включает всех. В него входят и крестьяне, и помещики, и живущие там купцы в этой волости, это сельская волость, и какие-то учителя, врачи, в общем, все, кто живут в этой волости. Конечно, большинство там крестьян. Вот это была очень важная идея, чтобы волость была... Ну, как и в большинстве стран, да, мира демократических, была самоуправляющейся единицей, определяющей свою жизнь и свои финансы, главное. Бессословные сельские общества должны были существовать повсюду, заявила комиссия, и они непосредственно должны быть связаны с уездным земством, тоже бессословным, но оно и было бессословным уже. В каждой волости уездным земским собранием избирался волоститель, то есть тот человек, который был председателем волости. Ему должны были дать имя волоститель. Кстати, неплохое имя для будущей России, для местного самоуправления. И эта комиссия, ее решения были в конце 1984 года отвергнуты новой администрацией графа Толстого, конечно же, и были приняты прямо противоположные решения. Но я говорю именно сейчас об этом, чтобы показать, как созидалась вот эта, ну, демократическая, я бы сказал, и с заботой о народе, о крестьянах, о рабочих, как созидалась вот Россия в то время в правительство графа Игнатьева. Я подчеркиваю еще раз, уже не первый раз, что граф Игнатьев совсем не был таким, безусловно, либеральным человеком, хотя, наверное, к народу как такой народолюбец он относился в целом хорошо. Он думал о себе, но он понимал, что он не сможет утвердиться как государственный человек высокого порядка, если его не поддержит общество. Это была характерная особенность тех лет. Когда мы читаем русскую литературу вот этого времени, мы никогда не должны забывать, что это было пробужденное общество и власть, которая действовала рука об руку с этим пробужденным обществом. И именно тогда можно было создать, ну, может быть, не в один год и даже не в пять лет, действительно новую самоуправляющуюся, демократическую, конституционно-монархическую, парламентскую Россию. То, что это не произошло, а произошло в результате страшной революции через 25 лет, это во многом вина вот тех людей, которые собрались у трона Александра III и прекратили эту политику реформ. Но, пожалуй, таким несостоявшимся увенчанием всей этой системы, если угодно, демократии русской, о которой, возможно, думал Ларис Меликов, это стала идея Земского собора. Вообще, когда мы говорим о этом вот таком демократическом движении, конституционном движении, мы должны помнить, что оно охватывало не разночинцев только, не земских служащих, оно охватывало все русское общество, и многие политики первого уровня, аристократы, министры были его приверженцами. Таково было время. Очень характерный пример – это граф Павел Петрович Шувалов, или, как его называли в светских кругах, Бобби Шувалов. Вестники Европы в 1913 году в августовском номере была опубликована конституционная записка графа Шувалова с подзаголовком «К истории русского освободительного движения в 80-х годах 19-го столетия». Эта записка, написанная самим графом Шуваловым, а он умер в 1902 году, родился в 1847, то есть прожил недолгую жизнь, 55 лет, он рассказывает о том, как вот именно высшее общество строило и стремилось к тому, чтобы в России внедрить конституционные принципы и принципы самоуправления. При этом граф Павел Петрович Шувалов был человеком совершенно лояльным власти. Он возглавлял в 81-82 до лета 82 года заграничную миссию вот этой священной дружины. И он был одним из основателей этой дружины. Но его либеральные симпатии ни для кого не были секретом. Победоносцев жаловался императору, что семья Шуваловых собирает вокруг себя политических авантюристов, а сам Павел Петрович всюду трубит, что Конституция – единственное спасение для России. Как же так? Священная дружина, Конституция как-то совмещается, а очень просто. И как раз, когда мы читаем его конституционные записки, мы это начинаем понимать. Священная дружина была создана не против Конституции, не против либерализма. Именно поэтому в нее вошел тут же и активно поддержал Сергей Юльевич Витте, именно потому в ней участвовал молодой Столыпин. Священная дружина была создана для того, чтобы противодействовать внеправовым действиям революционеров, убийц и террористов, народной воли и подобных им. Но альтернативой этому они видели не вчерашний абсолютизм, умиравший, альтернативой они видели, большинство членов этой дружины, священной дружины, видели конституционно-демократические формы, конституционную монархию. Именно это объединяет и Ларис Меликова, и Абазу, и Шувалова, и Игнатьева, конечно же, тоже, и многих-многих других в высшем слое русского общества. По наветам Победоносцева 24 ноября 1981 года Павел Петрович Шувалов, он был полковником, был уволен в отставку без права ношения мундира, что, в общем-то, высочайшую немилость, тем более для молодого офицера, означало. Как вспоминает Епанчин, это вызвало в обществе множество предположений и разговоров. Но Павел Петрович смог объясниться с государем, благо он принадлежал к самой высшей части русского общества. Я напомню, что его мать Софья Львовна Нарышкина унаследовала от своего отца имение Тальное под Черниговым и дворец на Фонтанке, и после смерти родителей эти и другие имения перешли в собственность Павла Петровича, наряду с горными заводами на Урале и поместьями в Волынской, Калужской, Киевской, Московской, Пермской, Петербургской губерниях. И ему принадлежало знаменитое имение Новый Мисхор на южном берегу Крыма, где потом был построен правительственный санаторий большевиками. Павел Петрович был культурный человек. Он когда-то закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета и потом стал доктором права Гейдельбергского университета. Так что это был и образованный, и богатейший человек. Он сумел объясниться с государем, и государь, хотя он не оставил своих идей и принципов, он объяснил, что он вовсе не революционер, и если государю угодно сейчас как бы не развивать идею конституционализма, ну, он ее не будет развивать, он будет как бы молчать, но в принципе это важно. И вот 1 января 1982 года, то есть через месяц, да, после такого позорного увольнение в отставку, Павел Петрович Шувалов был вновь принят на службу с зачислением в лейб-гвардии гусарский полк и в тот же день пожалован во флигель-адъютанты к императору Александру III. Доверие было ему так велико, что 31 июля 1989 года он получил в командование 134-й пехотный феодосийский полк. Есть воспоминания о Шувалове генерала Бориса Владимировича Геруа, опубликовавшего в Париже, ну, уже при, естественно, его потомках, воспоминания о моей жизни, Париж, 69-й год. Он пишет о Шувалове: «Шувалов был человек умный, просвещенный, в высшей степени серьезный и деятельный, в отношениях с офицерами внимательный и доступный, образец командира. Работать с ним было легко, и никто не жаловался на его несомненную требовательность». К сожалению, личная жизнь Павла Петровича была намного хуже. Он женился на красавице, княжне Елизавете Борятинской в 1975 году. Но красавица Бетси была женщиной легкомысленной. И от ее связи, о которой говорил весь свет, с Густавом Маннергеймом, будущим великим человеком Финляндии, Шувалов очень страдал. Страдал до такой степени, что стал употреблять морфий, и не мог спать, и, видимо, от морфия он и умер в столь молодом возрасте, так и оставшись бездетным. Этот редкий, удивительный, замечательный человек, малоизвестный нынешней России, трагическая во многом фигура и в то же время как раз характернейший пример того, что вот идеи конституционализма были распространены в самых высших слоях, широко распространены в самых высших слоях русской даже аристократии. Поэтому говорить о том, что там народовольцы или разночинцы были за свободную Россию, а высшее общество было против, это ошибка. И как раз об этом же говорит, и, кстати, об этом пишет Шувалов о созыве собора, об этом говорит и попытка созыва Земского собора. Если государь не разрешает постепенно созидать парламент, давайте пойдем с русской национальной стороны. И Игнатьев, граф Игнатьев, следуя рекомендациям Ивана Сергеевича Аксакова, Павла Дмитриевича Голохвастова, вы помните Голохвастова, это человек, который когда-то беседовал с Александром II, как звенигородский, подмосковный звенигородский предводитель дворянства, беседовал о необходимости Конституции в России. Дмитрий Федорович Самарин и другие славянофилы, вот по их рекомендации и совершенно единодушный с ними, Игнатьев принимает решение созвать в дни коронации Александра III в 83 году, коронация была намечена на послепасхальное время 83 года, созвать Земский собор в Москве. Все эти материалы, до этого неизвестные, были опубликованы в журнале «Русский архив» в 1913 году в первом и во втором номерах, в первую очередь это переписка Ивана Сергеевича Аксакова с Павлом Дмитриевичем Голохвастовым. Ну, вы, конечно, понимаете, что другой сторонник этого собора, Дмитрий Федорович Самарин, это младший брат Юрия Самарина, знаменитого славянофила. Сам же Павел Дмитриевич Голохвастов был назначен Игнатьевым чиновником по особым поручениям, а он был известен как один из лучших в России специалистов по земским соборам. Когда Катков проведал, а Иван Аксаков с Катковым имел близкие отношения, когда проведал о этом соборе, о планах собора, он написал: «Это было бы такое же ура, какое недавно раздавалось в Кремлевском дворце на слова государя, возвещавшего войну». Ну, то есть войну 77-78 года имеется в виду, слова государя Александра II. То есть Катков был в принципе за. Скоро мы узнаем, кто был против, да, собственно, вы уже и догадались, против, конечно, был Победоносцев. Игнатьев объясняет Дмитрию Федоровичу Самарину, как они с Голохвастовым разработали всю систему избрания состава собора. Все это есть в этой статье в русском архиве. Государь должен был в мае 1982 года, на день рождения цесаревича Николая Александровича, будущего Николая II, 6 по новому стилю 18 мая, издать манифест о созыве собора в 82 году. А сам собор, как я уже говорил, предполагалось созвать после Пасхи 83 года, 21 мая в Москве. Была уже разработан текст этого манифеста о созыве собора. Его преамбула звучала так: «Не сомневаемся, что как в старину, во времена и мирной деятельности, и бранной тягости, и смутной шаткости, земля, с большой буквы, избирая на соборы, никогда ни в одном выбранном сама не ошибалась, и царя не обманула, так же и ныне не ошибется и не обманет, пришлет таких же, как в тогдашних царских грамотах писано, людей добрых, разумных, крепких, с которыми государю можно говорить и промышлять о всех людях ко всему добру. Да обновится же с благословения Господня великое единение царя и земли, единение в любви не только властной и покорной, но и советной. Да воссозиждется наш древнерусский земский собор неприкосновенно в исконных основах своих, в совета земского решение царское по правде божеской. Вот так, собственно говоря, предполагалось созвать этот собор. Предполагалось пригласить на него, избрать на него или вызвать на него, по-разному это делалось, около 3500 депутатов. По должности членами собора должны были быть все члены правительствующего синода и епископы православной церкви, весь госсовет, правительствующий сенат и все министры, губернские предводители дворянства, городские головы, столиц всех губернских и некоторых уездных городов. Заметим, что городские головы – это выборные должности. Их выбирает городское собрание или земское собрание, так что это уже выборные. Да и предводители дворянства выбираются дворянскими собраниями. Кроме того, от купцов, избранные по одному от губернии на губернском купеческом съезде, от обеих столиц по 3 горожанина, избранных городскими думами Москвы и Санкт-Петербурга, всех уездов Великой, Малой и Белой России и Новороссии по 2 землевладельца от уезда, избранных на уездно-земледельческих съездах. Это землевладельцы не крестьяне. От горожан еще не определили, как именно будут выбирать, но, естественно, представители от горожан. И от крестьянских домохозяйств по обширности уезда, от каждого уезда от 2 до 7 депутатов. От казачьих войск областей Российской империи, от Польши и Финляндии по особым расчетам по 1 от уезда. В общем, предполагалось огромное собрание, вроде бы 3500 депутатов, но по некоторым подсчетам их должно было быть даже больше. И Дмитрий Федорович Самарин, проведя тщательный подсчет, сказал, что депутатов-то будет 18 тысяч. Такого парламента никто и помыслить не мог. Но эта проблема должна была уточняться еще. Ждали, что 6 мая 1982 года манифест о Земском соборе должен быть подписан государем. Аксаков мечтает первым напечатать в своей газете «Русь» отзыв на этот манифест. Император уже одобрил план Земского собора и правил текст манифеста и самые принципы Земского собора прояснял с Игнатьевым. Но тут вмешался Победоносцев. Он, император, показал проект собора Победоносцеву. И Победоносцев, когда прочел этот проект, он был в ужасе и пишет первое письмо императору 4 мая 1982 года. Это большое письмо, я из него привожу небольшой кусочек. «По истинной правде и по долгу совести и присяге, по здравому смыслу, по любви к Отечеству, обязываюсь сказать, что считаю это дело безумным, Диво, что государственный человек вдруг решается пустить его в ход, если воли и распоряжения перейдут от правительства на какое бы то ни было народное собрание. Это будет революция, гибель правительства и гибель России. Эти последние слова он подчеркивает. Он говорит, что главный, собственно, мозг этого проекта, Голохвастов, сам прибежал к нему и просил это дело отменить. Но все не так просто. Все не так просто. Понятно, что это вторжение Победоносцева, оно решило судьбу собора, и все же нам интересно сейчас будет проследить, как внутри развивалась эта идея. В апреле 1982 года Катков пишет: «Аксаков все намекает на земский собор. Собор был бы отличной вещью, если бы при этом была бы в правительстве сила. А собор без этой силы может принести лишь вред». То есть он предполагает, что в нынешнем правительстве, правительстве Игнатьева, силы нет. И поэтому собор может принести вред. А что же было внутри самих организаторов собора? Уже 10 марта 1982 года, а я подчеркиваю, что Победоносцев первое письмо пишет императору 4 мая. 10 марта 1982 года Голохвастов пишет Аксакову: «Игнатьев сказал мне, что главная помеха в нашем деле – Победоносцев, но и тут же повторил: а все-таки идет оно и пойдет». В сущности, Игнатьев планировал также обмануть Победоносцева, как когда-то Победоносцев обманул Ларис Меликова с манифестом 29 мая 1981 года. Вот теперь также втайне от Победоносцева Игнатьев хотел убедить царя подписать и объявить манифест о созыве собора. Он рассчитывал на то, что царь А полностью разделяет его взгляды и сам является таким славянофилом, любителем русской такой основности, и, с другой стороны, он считает, что Игнатьев хороший министр внутренних дел и все сможет сделать правильно. Но Игнатьев имел свой план. Этот план собора был для него нужен. Конечно, он его искренне, я думаю, совершенно разрабатывал, но он был нужен ему в том числе и для того, чтобы самому прийти к верховной власти. Мы можем догадываться по письму, которое написала Ольга Андреевна Голохвастова, жена, естественно, вот этого разработчика соборного дела, очень умная женщина, сама писатель, красавица, внебрачная дочь Евдокии Растопчиной от связи с Андреем Карамзиным, сыном историка, она пишет Аксакову, что ее муж в отчаянии от планов Игнатьева, который, прикрываясь земским собором, хочет создать кабинет министров из единомышленников по типу Беконсфильда или Бисмарка. Но муж – сторонник не только собора, но и самодержавия, пишет Ольга Андреевна. Лучше бы государь не подписал манифест. И добавляет: Игнатьев выдает проект за написанный собственноручно им, хотя пишет и до 5 раз переписывает этот проект Голохвастов, а Игнатьев потом все это переписывает от руки, как бы сам он это выдумал, и хочет это нести императору. То есть, видите, вот такая интрига тоже самолюбивого графа Игнатьева. 27 апреля 1982 года, еще до того, как Победоносцев познакомился с проектом собора, Аксаков пишет Голохвастову: «Я не радостью трепещу, я очень серьезно взволнован, как и подобает ввиду решающего великого события. Это ведь последняя ставка. Пропади она, выйди фиаско, спасения мирного больше нет. Как вы видите, Голохвастов и Аксаков думают о том, что или революция, или собор, или собрание здравомыслящих людей, которые сумеют принять правильные решения и, соответственно, с помощью царя и администрации укрепить государство, или смута, народная воля, революция. Супруга Голохвастова 29 апреля пишет Аксакову: «Если муж фанатик Земского собора, то он не менее того и фанатик самодержавия. Экскомонтировать, то есть шулерски подменить, помните французское «экскомонте», спрятать, экскомонтировать царскую власть в пользу доморощенного Бисмарка, Биксонфильда и тому подобного и свести Земский собор на степень новоизобретенного департамента при Министерстве внутренних дел, на это он не пойдет конечно. Значит, в крайнем случае произойдет полный разрыв, и тогда муж решится отправиться прямо к царю». Собственно говоря, вот это и произошло. И именно поэтому усомнился в чистосердечности и в добросовестности Игнатьева государь и дал текст Победоносцеву для совета. Голохвастов сам жалуется Аксакову, что Игнатьев убежден, что перед лицом Земского собора необходимо единомыслие, единомысленное министерство, а не как сейчас, кто в лес, то под дрова. А единомыслие министерства под руководством Игнатьева – это означает вот такой министр-диктатор вроде Бисмарка. Мы видите, что дух Бисмарка, дух Биксонфильда витает над Россией в этот год. Не только народная воля, и даже не столько народная воля, но масса вот этих людей, которые, как говорил когда-то Пушкин, глядят в Наполеона, а сейчас глядят в Бисмарке. Аксаков, отвечая Голохвастову, пишет: «Неудивительно, что слухи о Земском соборе почти не проникли в общество. Это очень приблизительный слух «Unrumor vag», никого и не волнующее. Думаю, однако, что Победоносцев одержит верх, напугает и заставит, по крайней мере, отсрочить на неопределенное время. Право не знаю, к худшему это или к лучшему, едва ли первое, ввиду несерьезности главного воротилы, то есть Игнатьева. Нельзя воровски, украдкой прошмыгнуть в Царствие Божие и, главное, впихнуть туда других». Как вы видите, и Аксаков, и Голохвастов, какие бы они ни были, но искренние сторонники собора, они очень смущены Игнатьевым. Именно поэтому пришлось Голохвастову поговорить с царем и поговорить с Победоносцем. Конечно, не прибежать к нему, но объяснить ему, что на самом деле замышляется что-то не очень хорошее, фактически диктатура Игнатьева. В это время уже царь правил манифест и скрипт на имя графа Игнатьева о созыве собора. Ларис Меликов, видимо, извещенный Игнатьевым, вернулся 26 апреля из Европы в Петербург, ожидая уже в новом кабинете Игнатьева, видимо, какую-то должность. Зачем иначе ему было приезжать? Но в начале мая, уже после объяснений с Победоносцевым, государь, как пишет Перец, принял его приветливо, Лариса Меликова, но о делах не сказал ни одного слова. Итак, Победоносцев пишет 4 мая 1982 года письмо императору, что это революция, этот собор – это революция. И в какой-то степени Я думаю, что Коника – это, конечно, не революция сам по себе собор, но замысел Игнатьева, вот этот его вранье, его двойное дно, он говорит Голохвастову одно, император говорит другое, выдает себя за создателя этой идеи, не прислушивается к мнению третьих лиц, думает, что можно всех надуть, обмануть и провести. К сожалению, совершенно не тот человек оказался на этом месте. Все это, и, а при этом Победоносов противник, естественно, любого народного представительства в любой форме. И поэтому уже 6 мая, прочтя этот документ, Победоносов просит уволить Игнатьева. 15 мая 1982 года император отвечает: «Обращаюсь снова к вам, любезный Константин Петрович, за советом. Я все более и более убеждаюсь, что граф Игнатьев совершенно сбился с пути и не знает, как идти и куда идти. Так продолжаться не может. Оставаться ему министром трудно и нежелательно. Какого вы мнения об этом соображении? Если можете, приезжайте ко мне в понедельник к 12 часов, и мы переговорим поподробнее. Ваш Александр». К тому времени уже слухи о том, что замыслен Земский собор, широко циркулируют в обществе, вызывая самые разнообразные мысли. В основном люди боятся того, что это лишь дорожка к диктатуре Игнатьева, а Игнатьева, в общем, не уважают и не любят даже его друзья-славянофилы, а уж тем более люди более таких либеральных убеждений. Егор Абрамович Перец 20 мая 1982 года пишет в своем дневнике: «К великой радости узнал я, что влияние графа Игнатьева совершенно упало. Он выкинул такую штуку, которой никто не ожидал. Рассчитывая на безусловное доверие у государя, он представил его величеству записку о необходимости созвать к предстоящему коронованию Земский собор. Несмотря на то, что Игнатьев просил о сохранении этого предположения в совершеннейшей тайне, государь передал записку Игнатьеву Победоносцеву, который, разумеется, был возмущен и упросил его величество созвать совещание для обсуждения записки». То есть Перец не знает о участии в этом Голохвастова, главного творца идеи собора, который ужаснулся тому, что Игнатьев из этого делает, из собора делает департамент Министерства внутренних дел под своим контролем. И поэтому государь не стал скрывать этот проект от Победоносцева. 25 мая Победоносцев одобрил идею совещания в присутствии императора по Земскому собору. 27 мая в четверг это совещание у государя состоялось. Участвуют Островский, Делянов, Победоносцев и Игнатьев. Все участники против собора. Игнатьев настаивает на своем, угрожает отставкой. Император говорит: «Я подумаю». Победоносцев и Островский на совещании у государя упрекали бывшего своего, как пишет Перец, бывшего своего союзника в том, что он пошел вразрез с теми началами, которых при низложении Лариса Меликова он сам признавал нужным держаться. Игнатьев, как пишет, продолжает Перец, защищался плохо и лгал без зазрения совести. 29-го, в субботу, государь принимает решение, то есть он практически сразу принимает решение, но об этом становится известно Перецу 29-го, что коль Игнатьев настаивает на соборе, то лучше расстаться. Но уже 28-го, сразу после заседания, Победоносцев уже докладывает императору, что получил согласие графа Дмитрия Андреевича Толстого принять Министерство внутренних дел от Игнатьева. 30 мая 1982 года Игнатьев был заменен Толстым. На следующий день, 31 мая, Аксаков пишет Голохвастову: «Итак, в России распоряжается Катков, сумасшедшим победоносцем. Таковы вывод сторонников собора. Не тех, которые, как Игнатьев, замышляли интригу. Кстати, Игнатьев после этого навсегда отошел от государственной деятельности, он остался членом Госсовета, но, в общем, уже не призывался больше к серьезным действиям ни дипломатического, ни общегосударственного характера. Это был конец идеи привлечения общества в той или иной форме к сотрудничеству с императорской властью. Сначала это была продуманная, одобренная императором Александром II форма призвания выбранных земствами представителей. Это было предложение Ларисы Меликова, Абазы, Милютина, Валуева, серьезных людей. Она была разрушена победоносцем. Желая власти, граф Игнатьев пошел тем же путем, но вместо выборных предложил земский собор, законосовещательный орган, народу мнение, императору власть, желая сам быть вот этой смычкой собора и императора, и тем самым русским Бисмарком. Это уже авантюристическая, неглубоко продуманная идея, которую сначала поддерживали и Аксаков, Голохвастов, и даже Катков, эта идея, как вы видите, из-за чрезмерности интриги рухнула. Из-за того, что переругались сами сторонники Земского собора. И в результате император махнул рукой на все эти предложения, а он же был активным сторонником Земского собора, его Игнатьев уговорил, и Аксаков уговорил, он махнул рукой на все это и решил править абсолютно бюрократически. Кто в этом виноват? Общество победоносцев или сам государь? Об этом, я предполагаю, дорогие друзья, судить каждому из вас. Но современный западный исследователь истории России Эдвард Тадден в своей книге «Россия с 1801 года» резюмирует: добившись замены Игнатьева на Дмитрия Толстого 30 марта 1882 года, Победоносцев покончил с последним влиятельным сторонником уступок просвещенному обществу в правительстве. Автократия, то есть правление консервативно мыслящих бюрократов, отделявших себя от большей части образованного общества, было спасено. Корнилов перед революцией констатировал следующее. Лишь с этого момента правитель стал явственно определяться правительственный курс, которого император Александр III придерживался уже до конца жизни и который сообщил ярко реакционную окраску всему его царствованию. Так что гибель идей Земского собора, отставка Игнатьева, не призвание на его место Ларисы Меликова, который, может быть, надеялся и на это, вместо авантюриста вернутся серьезные люди, когда приехал в Россию из-за границы. Все это вместе взятое в нужный момент не позволило дать России импульс в направлении конституционализма, и в итоге привело Россию к революции и гибели, которой, скорее всего, верни Александра III Ларис Меликова на пост министра внутренних дел после Игнатьева вместо Толстого и его друзей-реформаторов на соответствующие посты, скорее всего, революция бы тогда не произошла. Вот поэтому, дорогие друзья, я решил вот этому короткому периоду в один год, с начала мая 81-го по конец мая 82-го года 19 века, так подробно посвятить три лекции.